кондитерскими изделиями, тканями, одеждой, обувью, посудой, мебелью и другими предметами культурно-бытового и домашнего обихода, значительно поднять обеспеченность населения всеми товарами народного потребления. Бурные аплодисменты. Охренеть! Это что же? Мы уже сейчас начнем догонять и перегонять Америку? Или я чего-то не понял? Ну ладно, для наших с Шестерневым дел все это только на руку. И кредит дадут, и тормозить не будут. Появившийся в раздевалке Бобров обрадовал. Сегодня в 14:00 собрание хоккейной команды ВВС на стадиончике у Ферапонтыча. Колобок ехидно улыбнулся. Знакомство с новичками команды, выступление тренера, парторга клуба и все такое. Ну, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Хорошо, хоть меня на тренировке хоккеистов не вызывают. В кои-то веки тренер по бумажке провел с нами теоретическое занятие и сообщил новости спорткомитета о том, что наша поездка в Китай и Корею состоится. Два календарных матча перед вылетом пройдут раньше утвержденного календаря, а три игры переносятся на сентябрь-октябрь. В заключение появившийся парторг клуба попросил меня провести политинформацию. Если б забыл взять планшетку с блокнотом, то получил бы тумаков по комсомольской линии. Встаю, тарабаню новости из блокнота и вворачиваю выдержки из Маленковского доклада про начало освоения целинных земель, про строительство речного и морского флота для работы на Северном Ледовитом океане, про перевод устаревших военных кораблей в рыболовецкие и транспортные суда, про строительство портов и причалов на Оби и Енисее. Заканчиваю словами доклада про войну в Корее. Развязав войну, агрессивные круги думали, что им удастся сломить корейский народ. Однако империалисты, развязавшие войну против Корейской Народно-Демократической Республики, просчитались. Их войска, как говорится, пошли по шерсть, а вернулись стриженными. Парторг, сделав пометку в своем блокноте, захлопал первым, а за ним и команда. «Вот так и станешь мастером разговорного жанра. Задорнов, блин». Коротков представил пришедшую в клуб молодежь. Кузин, Баулин, Сидоренков, Трегубов, Пантюхов и Локтев. Поблагодарил ветеранов Чеплинского и Стриганова в связи с переходом на тренерскую работу с детской командой ВВС. Виктора отпустили играющим тренером в Дом офицеров, Ленинград. А Котов вернулся в московские крылья в обмен на Сидоренкова и Пантюхова. Тренировки хоккейной команды в спортзале и на стадионе 4 дня в неделю, плюс один раз на искусственном льду в Марьиной роще. Коротков рассказал от имени руководителя секции хоккея, что наша сборная будет участвовать в чемпионате мира в Париже в марте 1951 года вместо сборной Чехословакии, которая снялась с участия из-за проблем с составом. Предварительный состав сборной СССР огласят в ноябре 1950-го. До ЧМ-51 запланировано 8 игр сборной. Нашему клубу спорткомитет доверил представлять нашу страну на Кубке Шпенглера в декабре 1950 года в швейцарском Давосе. Радостный гул. Спасибо Василию Иосифовичу. ЦДК на следующий год туда в декабре поедет. Чемпионат СССР 1951 года пройдет в два этапа. Подгруппы А и Б по 6 команд сыграют по одному матчу внутри подгрупп друг с другом. По 3 лучшие команды подгрупп попадают в финальную шестерку и проведут двухкруговой турнир для определения чемпиона и призеров. Оставшиеся 6 команд встретятся друг с другом по разу и выявят команду, покидающую высшую лигу. Наш клуб попал в подгруппу «Б» с командами ЦДК, «Динамо Ленинград», «Динамо Таллин», «Динамо Свердловск» и «Даугава Рига». Пожалуй, у нас проблемы могут быть только с армейцами, хотя всякое может случиться». Затем парторг Огурцов задвинул речь по бумажке минут на 10. Пришлось толкать чуть ли не захрапевшего рядышком Шувалова. Коротков в конце обрадовал игроков основы, что призовые за бронзу 5000 можно получить в кассе. Народ возбудился, новички с восхищением поглядывали на миллионщиков. Пока стояли в кассе, Бобров с Виноградовым намылились отметить премию. Шувалов присоединился без разговоров. Трио вопросительно уставилось на меня. «Делать нечего, соглашаюсь». Вот ругаю Колобка за дурь, совершаемую под алкогольными парами, а сам... Добираемся в генеральский дом на Соколе. Сева живет на 4-м этаже в квартире 8. Это он мне говорит на случай, если я забыл, и вручает мне список продуктов, что нужно купить в местном магазине. Шувалов направляется за спиртным, а хозяин с Виноградовым идут чистить картошку, чтобы успеть ее поставить на плиту к нашему приходу. Захожу в магазин. А ничего себе ассортимент. А, ну да, дом-то непростой. Здесь и Булганин-старший живет. А вот и он, легок на помине. Заходит, здоровается. Многие в очереди кивают ему, здороваются, как и я. Складываю продукты в припасенную в планшетке авоську. Николай Александрович на мой очередной кивок почтения бросает. «Подожди меня у входа». Жду минут 5. Жарища! Тут выходит маршал в своей домашней одежде и тапочках, больше похожей на управдома. Кивает мне на скамейку в тени акации. «Садимся». Я с удивлением замечаю, что никого из охраны рядом нет. Неужто совсем народа не боятся? Булганин же по-своему расценил мои озирания и спросил. «Ты кого-то ждешь? Торопишься?» «Нет, мы у Боброва медали будем обмывать. А у вас ко мне дело?» «Ну, можно и так сказать». Покрутив бородкой, выдает член политбюро и продолжает. «У меня скоро день рождения, придут друзья, товарищи, а сын хочет перед отъездом в командировку своих друзей собрать. Жена, Елена Михайловна, предложила совместить, так сказать. Мне это очень не нравится, но... Жене на вечере в телецентре ваша Даша понравилась, хоть есть у нее на примете и получше. Как по мне, так слишком она риска. Да и двоих собирается усыновлять, явно с головой что-то. Но я не об этом. Лёва за последние пару месяцев сильно изменился. В лучшую сторону. Возможно, вы подействовали, возможно, подруга это. Спасибо, Юрий. Если нужна будет помощь или совет, обращайтесь. А войну? Войну в Корее можно остановить? Ни с того ни с сего брякаю я. Булганин аж брови вздыбил. Молчит. «Зачем эта война? Нужно сесть и договориться. У меня Настя Ким туда уехала». «А-а-а», — понимающе тянет маршал и кивает. «А я-то думал, второй раз ООНовский вождь Трюгве Ли в Москву приехал. Он, знаешь ли, неделю назад здесь тоже просил сесть всем за стол переговоров. Но песня южных спета, так в генштабе говорят. Американскую дивизию уже разгромили, генерала взяли в плен. Еще пару месяцев, и Корея будет народно-демократической полностью. По крайней мере, так и Ким Ир Сен, и наши советники говорят. А твоя Настя где служит? Сеул? 15-я дивизия? Так это ж уже, считай, глубокий тыл. Ты не волнуйся, увидишь еще свою зазнобу. На вечер 11-го приходи, уж больно ты заковыристые темы поднимаешь. Потом на политбюро, ну, неважно, встает». Булганин, кивнув, зашагал к своему подъезду, а из окна 4-го этажа выглянул Виноградов и, увидев меня, пробасил: «Картофан стынет, трубы горят! Юрок! Ты там не все еще схомячил!» Захожу. Шувалов помогает Севе повесить на стену картину. Вот репродукцию из типографии подарили. За поляков, так сказать. Бобров отходит, смотрит, наклоня голову, и чуть поправляет картину. Приглядываюсь. Ба, а Хрущева-то нет. Вот так вот представители интеллигенции обладали порой поразительным нюхом на ближайшие изменения в курсе партии и в раскладах подковерной борьбы. «Ну ты что там застыл?» — властно зовет Виноградов. «Себя, что ли, ищешь?» Загоготали. Взяли налитые граненые рюмки. Бобров встал и, посмотрев на картину, задвинул. «Мы русские...» — покосился на меня, хмыкнул. «Мы русские долго запрягаем, но быстро едем. Страна на подъеме, и мы вместе с ней. Посмотрел я на молодых, что пришли. С такими победим». «Вот это, блин, наш ответ Чемберлену!» — восхитился Виноградов. «Прям как на торжественном вечере в честь нашей победы». «За победу!» — заорал веселый Шувалов. «За победу!» — заорал во мне веселый Харий. Наливая, как самый молодой по второму кругу, я заметил. «Мы, русские, очень умный и талантливый народ, особенно евреи». Проржавшись, выпили за здоровье Боброва, пожелав ему встретить в Бразилии знойную мулатку. Это Витек в своем репертуаре. Потом про футбол потрындели, про предстоящий выезд в Киев. «Мне про их стадион рассказывали», — закусив, начинает Сева. «После революции он был красным стадионом имени Льва Троцкого, потом имени Косиора». Виноградов разводит руки, типа не надо про это. «В войну на нем немцы с хохлами игры проводили, а сейчас вот он имени Никиты Хрущева». «Да не везет стадиону с именами», — вворачивает Витек. «А правда, что Киев третий по населению после Москвы и Ленинграда?» Как недавно побывавший в третьем городе страны, я авторитетно заявил, что третий — Горький. Бобров, оценивший на выезде Ташкент, был за призовое место этого города. Виноградов, распалясь, утверждал, что либо Баку, где у него тетка, либо Куйбышев, где тетки нет. Закуривший у окна Шувалов бросил тему. «А давайте про летчиков. Говорят, что на Дальний Восток и в Китай несколько авиакорпусов уехало. Правда?» — смотрит на меня. «Это секретная информация, товарищи офицеры», — говорю очень громко с нажимом. Компания замолкает в недоумении, а затем взрывается от смеха. «Скоро южным кобздец», — утверждает Виноградов. «У меня сосед в МИДе работает. Сводки из Кореи каждый день по отделам разносит. Подробности не говорит, а в целом бегут их войска от наших танков. Так и американцев окружили. Южные дернули, а те ждали приказа. Говорят, даже генерала в плен взяли». Бобров, вспоминая курсантскую молодость, предполагает. «А что, если там, как у нас будет? Вдруг южане упрутся, как мы под Сталинградом, а потом как жахнут по флангам? Может, американцы уже план какой-нибудь придумали?» «План. План. Твою ж мать!» Вспомнил, что читал в «Перестройку», как американский генерал хвалился планом, что придумал перед началом Корейской войны по заданию командующего МакАртура. Там заранее предполагалось, что северные погонят южан. Тут главное было выставить север и их союзника СССР агрессорами и объявить ООНовский крестовый поход за восстановление демократии. То есть сейчас все идет по американскому плану. Штатовцы в руководстве южнокорейских дивизий особо не упираются, дают северу наступать и высаживать десанты с моря, при этом перемалывая войска юга. а у Пусана тем временем строится ооновский оборонительный периметр и формируются десанты для удара в тыл северу. И наши авиакорпуса в Китае, даже если собьют здесь вдвое больше ооновских самолетов, по большому счету ничего не изменят. Американские десанты как катком раздавят северокорейских новобранцев, боевой дух которых после обработки напалмом будет близок к нулю. А нашим же нельзя воевать против ооновцев в открытую. Нужно остановить наступление севера. Кто это может? Кто? Василий Иосифович. Только он в курсе моих снов и поверит. Юрок! «Давай наливай, будем по-корейски пить, с прикрытием», — тормошит меня Шувалов. «Мне позвонить, срочно, где телефон?» — пытаю я Севу. «В коридоре», — не разделяя моей озабоченности, отвечает Бобров. «А что, собственно, произошло?» «Он же в группе офицеров при штабе», — уточняет Шувалов вслед уходящему мне. «Видать, вспомнил что-то. Мне». Ты давай недолго, старичка заставляешь разливать. Еду на Гоголевский бульвар к генералу, звоню в дверь. Открывает адъютант Сталина Симонян. Оглядывает меня и, недовольно почуяв выхлоп столичный, кривясь говорит. Генерал с женой в театр собирается, завтра приходи. Сын вождя, застегивая китель, бросает из коридора. «Сейчас я выйду. Капа только начала одеваться, так что минут пять у нас будет». Берет фуражку и кивает мне вниз на лестницу. «Нужно остановить наступление севера!» С жаром вещаю я, выйдя на улицу. «Иначе ловушка захлопнется!» «Жаров! Ты дебил!» «Все кругом рапортуют, браво, и место подбирают для новых орденов!» Кипятится генерал. «А ты тут руками машешь, все пропало, орешь. Ты что, больной?» «А, ну да, больной». Выпалив это, Василий Иосифович успокаивается и, сев на скамейку, кивает, мол, излагай. Я выстреливаю свое отредактированное под сон после знания. Сталин закуривает, видать, проняло. «Ты говоришь, в воздухе, мол, херня. А вот и нет», — потихоньку оживает генерал. «Если первые дни у американцев активность авиации была небольшой, ну, аэродромы северных, колонны под Сеулом, то сейчас их суперкрепости Б-29 и реактивные английские Канберры молотят вглубь КНДР, а палубники с авианосцев напалмят дороги вдоль берегов. Заходят со стороны моря, прицельно работают и уходят под защиту кораблей. Корейцы помешать не могут. Не осталось почти ни зениток, ни истребителей. Наши патрули лишь случайно натыкаются на противника над территорией северных. И то за неделю два бомбера из десяток мелких сшибли, потеряв лишь пару своих. МакАртур заявил журналистам, что за разгромом их дивизии он все города севера разрушит до основания. Похоже, его слова авиация начала выполнять. К ним новые истребители пришли. Сейбры. С другими-то наши легко справлялись, а эти — крепкий орешек. А почему в твоих снах китайцев нет? Они три авиаполка перебрасывают. Пхеньян, Сеул и на линию фронта. Правда, техника не новая. Ла-9, Як-9 и Ил-10, но лучше, чем ничего. Корейцы ночной полк на По-2 готовят. Мы из 170-й ГИАД в Китай еще полсотни асов отправили. У нас теперь на каждый тамошний МиГ почти два летчика. А северные и впрямь выдыхаются. Не помогает даже то, что южные драпы оставляют склады с продовольствием и горючим. Армия севера, как кусок масла, размазывается по новым гарнизонам, а на передовой в батальонах по 2-3 сотни бойцов. Пополнение отстало, наступать некем. Свежие ооновские дивизии их легко остановят, тем более и подготовка и снабжение несопоставимы. Жаров, я тебя понял. Выскажу свою обеспокоенность на совещании, а там, как начальство решит. Отца велено не трогать. Слушай, у меня к тебе дело. У тебя певцов много знакомых, а меня на день рождения тети Нины пригласили. Подарок Капа выбрала, но хочется что-нибудь для души. Спойте пяток песен в Праге 1 июня вечером. Список артистов сообщишь Симоняну. Ну все, мне пора. Встает и направляется к подъехавшей машине. Успеваю спросить. Извиняюсь, товарищ генерал, а что за тетя Нина? Ну так, удивленно тянет развернувшийся сын вождя. Жена Лаврентия Павловича, Нина Теймуразовна. Берия, ядрить-колотить. Захожу в комнату, Колобок возбужденно подскакивает. Это Колесникова, далее фольклор. Она наш холодильник сперла. Выясняется, что горячо любимый мной газоаппарат объемом 45 литров стоит в комнате почти заслуженной телевизионной певицы по профессии и боксерши по сути. Она случайно увидела, как привезли это чудо бытовой техники и, пообещав чекушку Федору-гармонисту, организовала перемещение агрегата к себе в комнату. Сказала возмущенным Амосову и Васечке, что входит в долю вместе с Марианной. «Твою ж дивизию! Хотя нам все равно осенью в Горький валить. С этой мегерой лучше не спорить», — Колобок подтвердит. Захожу в женскую комнату, осматриваю это гудящее чудо. Ай, хрен с ним, от такого шума энурез по ночам начнется. Нахрен, нахрен, к терапевту. Сообщаю напрягшейся Дарье, что нужно 1 июня вечером в Праге пару песен спеть. Узнав, кого будем ублажать, Колесникова кокетливо замечает. Что-то маршалы наперебой приглашают. Может, так и капитана дадут? Оказывается, Лёва ее уже пригласил на папин дере, который совмещался с его отвальной перед загранпоездкой. Именно так Булганин-младший оценивал свое направление в Пхеньян. Ведь по всему, как утверждали наши уважаемые СМИ, через месяц над всем корейским полуостровом будет веять флаг с красной звездой. Пьем чай с Колобком и Амосовым. Серому завтра идти встречать баскетболистку Нину Максимилианову. Вспоминаю нашу не слишком высокую центровую. Сборная СССР вчера в Венгрии выиграла чемпионат Европы среди женщин. Так в радионовостях сказали. А еще из новостей спорта. В марте 1953 года в СССР пройдет чемпионат мира по хоккею. Считаются в этом времени с нашей страной. Что ж, вот еще один ориентир на золотом пути. Нужно лишь тренироваться до потери пульса и избегать травм, и все будет хорошо. Читаю в «Советском спорте» о вчерашней победе не чужого мне «Зенита» над минским «Динамо» 5-1. Ленинградцы теперь делят первое место с куйбышевскими крыльями. Зенитовец Коротков лидирует среди бомбардиров. 9 мячей. У меня 7. Беру комсомолку. На фото Володя Семичастный с комсомольским задором объявляет строительство стадиона имени Сталина всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Читаю про войну в Корее. Войска северных наступают. Взяты города Кунсан, Тэджон, Чхонджу, Каннын. В боях под Осаном и Тэджоном тяжелые потери понесла 24-я американская пехотная дивизия, командир которой генерал Дин попал в плен. Авиация сил ООН наносит массированные удары по городам Северной Кореи. Наблюдаю фото военного корреспондента «Мальчик пришел домой». Колобок читает повесть «Веселая семейка» и делает выписки. Хочет, как и герой книги, построить инкубатор и вывести цыплят. Вот ведь энтузиазист. 9 высидели, 9 из 12. Я с тетей Клавой поговорю. За ними же уход нужен. Ты в деле? Ну и ладно. Не падай потом на хвоста за курятинкой. Васечка закатил глаза, представив цыплят величиной с павлина, и радостно покачал головой, поражаясь своей предприимчивости. Открываю случайно залетевшую к нам литературную газету. Оказывается, Васечка решил, истратив 40 копеек, приобщаться к миру писателей, собираясь в него войти. А у него, может, и получится, упрямый как баран. Гитару вон за пару месяцев освоил, скрутив уши соседей в трубочку. Что тут интеллигенция читает? Статья Константина Симонова «Сила правды». Пропаганду пропускаем. Статья и мнение читателей про раздельное обучение в школе. Позже почитаю. Статья чешского автора «Верность на веки веков». Ржу не могу. Заметка про изобретение телеграфа и большая статья про американскую ЭВМ, как станут позже называть первые компьютеры. Про Марк III «Обязаловка», очерк о комсомольцах, целинниках, путевые заметки о Пакистане, рассказ о начале съемок на Ленфильме детской картины «Тигры на льду». О, от Граника должна копеечка скоро капнуть. А наша пресса не такая уж дремучая. Читая «Литгазету», народ и в самом деле повышал свой уровень. А вот и Васечка пошел к выключателю. Ну, баиньки. 22 мая 1950 года. После утренней пробежки и интенсивной тренировки делаем друг другу массаж. Мышцы устали и забиты кислотой. К врачу команды не пробьешься. Пока ветеранов разомнет, час пройдет. Вот и научил я Васечку, Амосова и Анисима простейшим движением. После массажа и ноги не так болят, и походка не как у беременного матроса. Иду к Гранаткину. Нужно узнать про дату поставки оборудования для спортивной обуви. С Шестерневым мы решили, по моему предложению, кроме обычных, выпускать полукеды с низким текстильным покроем. Они выйдут и проще в производстве, и дешевле в торговле. И сырья на пару меньше пойдет, что немаловажно, потому что от величины первой партии зависит себестоимость. Своего сырья-то пока нет. Валентин говорит о прибытии нашего груза в Финляндию. Производители, оказывается, шведам предлагали начать выпуск и даже привезли оборудование и сырье, но местные коммерсы занялись чем-то другим, и груз застрял в Стокгольме. Через неделю-другую будет в Горьком. Инженер ихний позже подъедет. Еще Гранаткин сокрушается, что заявки на проведение зимних и летних Олимпийских игр 1956 года уже не принимают. Зимние ОИ-56 пройдут в Италии, а летние — в Австралии. С проведением чемпионата мира по футболу в 1954 году тоже давно определились. Швейцария. Вот как раз с ВВС и съездите туда на разведку, на Кубок Шпенглера. Зато на проведение хоккейного чемпионата мира в 1953 году нам пошли навстречу. Игра против чехословаков помогла. Раз мы с чемпионами на равных... Стук секретарши. «К вам, товарищ Аджубей из «Комсомольской правды». «Не, не уходи, он будет пытать про наши шансы в Бразилии. Это как по минному полю. Не дохвалишь — получай, перехвалишь — получай. А с тебя и взятки гладкие, молодой, неопытный, никто ругать не будет». «Ладно, прикрою зад Гранаткину, будет должен». Валентин, сказав корреспонденту пару общих фраз, переводит стрелки на меня. Вещаю корреспонденту. У нас много хороших футболистов, и в сборной именно такие. Но чтобы хорошо играть, нужно время. Десятки, а может и сотни совместных тренировок. Вот тогда придет сыгранность и взаимопонимание. А еще схема. Дубль В уже отжила свое. Вокруг пытаются освоить что-то новое. То, с чем будет легче побеждать. Схема 4-2-4 только на первый взгляд оборонительная. При ее усвоении нападение остается сильным, а защита цементируется наглухо. Если во все линии поставить высококлассных сыгранных игроков, то успех обеспечен. Юрий, как вы оцениваете шансы нашей сборной в Бразилии? Боливию обыграем однозначно, а вот с сильным Уругваем могут быть проблемы. Они играют в другой футбол. Европейцы знают, в какой, а мы за железным капиталистическим занавесом, не без камня в чужой огород, вынуждены были мариноваться в собственном соку. Но теперь мы выходим на мировые арены. Мы не боимся чемпионов, потому что чемпионами станем мы. Это ты сильно. Тебя в воротах сборной запомнили, может, и напечатают. Хрущевский зять суетливо собирает вещи в портфель. «Как там Никита Сергеевич?» — спрашиваю, стараясь вложить нотки участия. Алексей морщится, но отвечает. «Канал будет рыть в пустыне. Надеется, что скоро вернется». Заношу в ЦК ВЛКСМ текст подмосковных вечеров, как возможного гимна фестиваля. Семичастный, увидев меня, отдающего текст секретарю, тащит в кабинет к шефу. Достает пачку фоток с берлинского совещания по фестивалю. Смотрим. «А красивые у немцев комсомолки», — констатирует Шелепин. «Наши тоже ничего», — парирует семичастный, глядя на внушительный бюст молодой секретарши, принесшей чай с пряниками. «Есть предложение повысить тебя, товарищ Жаров, до внештатных инструкторов горкома комсомола», с театральными паузами произносит комсомольский вожак. Я на мгновение немею, а потом начинаю решительно отбрыкиваться. Работа в клубе, на СТО, учеба на заочном, участие в работе телецентра, стенгазеты. Но Шелепин непреклонен. За инициативу нужно отвечать. Кровью, чуть ли не добавляю драматизма из «Кавказской пленницы». Вместо этого включаю улыбку и сообщаю о готовности поработать над второй песней для фестиваля. Вожди переглядываются. Видимо, их план сделать меня своим винтиком дал трещину. Песня для их карьер важнее. Жмут руку, просят не задерживать и прочее, прочее, прочее. Вырываюсь из их комсомольской ловушки и иду в парк. Ем эскимо, подставляя лицо теплому майскому солнцу. На соседней скамейке сидит дед в гимнастерке, сложив костыли на асфальт. А девочка лет 5, подбежав к нему, спрашивает. «Дед, а ты хочешь снова на войну? У Ваньки папа поехал воевать». Мужчина погладил внучку по голове. «Это ты у мамы спроси, хотят ли русские войны?» Расставив костыли, дед встал и попрыгал на одной ноге за весело щебечущей внучкой. 25 мая 1950 года. Два дня назад на тренировку приезжал генерал Сталин. Ему доложили, что футболисты после громких побед тренируются спустя рукава. Вот он и накрутил хвоста и нам, и тренеру. Тренер вспомнил мои слова про атлетические тренировки, заставил всех железо тягать. Два дня просто умирали после усиленных занятий. Сегодня тренировались без фанатизма. Вечером поезд в Киев, а днем нам устроили плановую медицинскую проверку. Сидим в коридоре, трындим кто о чем. Воротчик Акимов рассказывает. «Представляете, У тестя проверка на предприятии была. Он там в цеху бригадиром. Так вот, директор там с бухгалтером доп. Питания на рабочих не закупали, а деньги делили. Да еще директорскую жену в заводоуправление подснежником устроили. Поедут теперь лес валить в Вятлак лет на 5. В перестройку таких директоров с бухгалтерами будет через одного. И никакой лес валить они не поедут. Нарубят бабла, пристроятся в какую-нибудь партию за иммунитетом и будут законы для себя принимать и пилить скромный провинциальный или нескромный столичный бюджет. И не будет среди этих депутатов возмутителей спокойствия типа Сажи у Малатовой, которая в политику придет, поработав на заводе электросварщицей. Выходим из больницы. Там продолжаются прием пациентов, осмотры, обходы, операции. В советские времена медицина была для человека. В ней были недостатки, как и во многих других сферах. Но не было духа стяжательства, которым пропитана медицина новой России. Если раньше слово «врач» ассоциировалось с уважаемым человеком, бескорыстно лечащим людей, то потом пациентов в платных клиниках начнут лечить до последнего рубля. Ведь найти признаки новой болезни в человеке для знающего специалиста несложно. Нет абсолютно здоровых людей, есть не до конца обследованные. А деньги — наивысшая ценность в нашей новой стране. Есть деньги, будут лечить. Нет, помирай потихонечку. Бизнес — ничего личного. Заскочил в телецентр. Показал Гуляеву песню «Хотят ли русские войны». Тезка долго жал руку и обещал, что не подведет. Вечер. Пьем чай в купе под перестук колес. Васек рвался к соседям, где футболисты, приняв на грудь, уже затянули лихую разбойничью песню, но, посмотрев на ставших дисциплинированными Амосова и Анисимова, сел и раскрыл газету. «Что пишут?» — кусая пирожок, интересуется Серый. «Да вот, американский президент заявил, что вверяет своему заму решение корейского вопроса, а этот МакАртур говорит, что сравняет города агрессоров с землей». Колобок отрывается от читки и спрашивает. «Серега, а ты воевал?» «А как же? Первая гвардейская воздушно-десантная дивизия, Днепр, Корсунь, Шевченково, Бухарест, Прага, Хинган». «Так ты и в Китае был?» — удивляется Анисим. «А то», — довольно подтверждает Лавелас. «Здравствуйте по-ихнему, нихао». Увидев, как Колобок достает блокнот, говорит еще несколько китайских слов. «А я-то Серегу считал сладким дамским крендельком, а он вон рассказывает с улыбкой, как в амбразуру Дота в Венгрии гранатой попался второго раза, как с роавцами в Праге братался, как бабку-китаянку из заваленного подвала вытаскивал. Такие вот у меня друзья». «26 мая 1950 года. Киев. Перед тренировкой сгонял на местный телецентр. Отвез бобину с записью телевизионного концерта к Дню Победы. Сегодня беловские коллеги будут делать пробный показ фильма «Алитет уходит в горы», а завтра состоится торжественное открытие киевского телецентра. Картинка в телеприемнике «Киевлян» будет поступать ежедневно, а не от случая к случаю. Обо всем этом узнал из местных газет. Там широко освещалось, что с субботнего футбольного матча будет вестись прямая трансляция. На матче ожидался аншлаг. Идем с Колобком по Крещатику. Общение со стилягами не прошло для Васечки даром. На нем надета легкомысленная импортная рубашка с пальмами. Он выделяется своей яркостью среди толпы, как павлин в курятнике. Поворачиваем к театру. Курящие у служебного входа мужчины бурно реагируют на Васечкину яркость. Один из, вероятно, артистов подходит и представляется с неповторимым говором. Артист театра Михаил Водяной. Наш Львовский театр дает таки сегодня представление. В пьесе «Про заграницу» не хватает яркой зарубежной одежды. Прошу вас, это он Колобку, одолжить до вечера рубашку для вживания в сценический образ. Вам два билета на вечернее представление за услугу. Ну как? Васечка смотрит на меня, я киваю, но говорю вместо онемевшего друга. 4 билета. Рубашку постирать и погладить. Водяной протягивает мне руку и с улыбкой тянет. «Ну что я в тебя такой влюбленный?» Сходили вечером на спектакль. В целом, сойдет для сельской местности. Все, как я понял, пришли поржать над ужимками Водянова. Поржали. Артист после концерта устроил с Васечкой за кулисами торг за рубашку. Мы снова поржали, жалко телекамеры не было, такой эпизод для комедии. Наш дурень отдал статусную для театра вещь за полосатый галстук и соломенное сомбреро. В гостинице, мне кажется, Васечка начал догадываться, что его надули, но, собрав волю в кулак, стойко перенес свое очередное бакланство. А вот Серый времени даром зря не терял. Познакомился в антракте с компанией артистов и нас подтянул. Бывшие в этой группе Тихонов и Юматов вспомнили, как я пел КВНовскую заставку перед началом представления на Капустнике в театре киноактера. Вячеслав показал на веселой артистке, поглядывающей на меня с интересом, как Юматов ржачно терся задом Аносову и пытался ее лизнуть высунутым языком. Познакомились. Девушек звали Лида Барановская и Элина Быстрицкая. Они снимались с парнями в фильме на Киевской киностудии. После спектакля ребята-артисты отвалили от компании с какими-то веселыми девушками, а мы с Амосовым отсмеялись над втюхивающим Водяным и вновь столкнулись в фойе с прелестными артистками. У Лиды выходящие зрители периодически брали автографы и говорили какие-то теплые слова. «Тут я вспомнил, где ее видел». Фильм «Поезд идет на восток». Она блестяще сыграла в главной роли и в жизни была такая же веселая и красивая. Выходим провожать девушек. Анисим с надутым Колобком, поняв, что они лишние, отвалили в сторону. «А вы давно снимаетесь?» Спрашиваю артистку Лиду, что, поменявшись с подругой местами, встала поближе ко мне. «Я еще до войны начала». Показывая жемчужную улыбку, говорит кинозвезда. «Читали «Черемыш. Брат героя»?» Киваем. «Так вот, я в фильме играла подругу героя». Мне вспомнилась увиденная тогда на экране кудрявая девочка в забавной зимней шапочке с помпоном. От красивой школьницы не могли оторвать глаз не избалованные влюбчивые старшие ребята с моего двора, пришедшие со мной тогда на сеанс. А потом, закончив школу с отличием, рисуясь, продолжает звезда, поступила в ВГИК, закончила после войны и сразу главная роль. Юлий Яковлевич Райзман, наш режиссер, представлял фильм на просмотре в Кремле. Он рассказал, что Василию Сталину я очень понравилась, и тот в шутку сказал, что женился бы на мне. А Иосиф Виссарионович, услышав такое, был очень недоволен и даже ушел с фильма. Наверное, поэтому мне главных ролей больше не дают. А вы воевали, мальчики? Старший лейтенант Амосов. 2 ранения, 3 медали. Лихо рапортует Дон Жуан, как бы невзначай беря Быстрицкую за руку. Лида смотрит на меня. Лейтенант Жаров. Ранений нет. Ордена получил после войны. Мысленно получаю плюху по башке от Анечки и Насти, но не могу отвести взгляд от откровенно восхищающейся девушки. «А я в войну медсестрой была», — подхватывает передачу эстафеты жгучая брюнетка Элина. «Ездила на эвакопоезде. Папа посоветовал в педагогический после войны. Поступила и поняла — не мое. Вот к бабушке в Киев переехала, учусь в театральном. В цирке еще подрабатываю в номере фокусника Эмиля Кио. А мне в эту сторону», — говорит Элина и смотрит на Серегу. Тот кивает мне, мол, дальше каждый за себя, и, взяв под руку красавицу, двигает налево. «Я тоже двигаю налево, в смысле измены. Вуалирую это Васечкиным трепом о тренировке. В этом возрасте здоровому парню постоянно хочется тренироваться. И если дедок в моей голове как-то может сдерживать эмоции в присутствии влюбленно глядящей девушки, то у Хария просто взрывы в мозге при взглядах этой милой красотки». Дошли до гостиницы. Прощаясь, рассказываю кусочек стихотворения «Хорошая девочка Лида», которое, по-моему, уже сочинил кто-то. Артистка сразу погрустнела, и глаза налились слезами. Она, пряча взгляд, как Римма Казакова, протянула: «Юра, а ты можешь меня поцеловать?» Я взял ее за руку и увел в тень под гостиничное дерево. В опустившейся темноте мы долго целовались, отрываясь друг от друга лишь чтобы перевести дух. Сквозь шелк платья Лида чувствовала, что кавалер на грани. Не услышав от меня предложений, она сама спросила: «Тебе сколько лет? 22?» Хмыкнула и как-то свысока посмотрела. «А на вид постарше. Ну, прям как Настя шпарит». Она замолчала и, набравшись смелости, провела ладонью по вызванному ею вздыблению моего организма. «Ого, как же ты терпишь?» — участливо спрашивает и, примолкнув, смущенно протягивает: «А можно я тебе помогу?» Дождавшись моего кивка, расстегивает мои брюки и встает на колени. Через пару минут, это только в сказках такое может продолжаться с парнями часами, идем к водяной колонке. Лида повторила подвиг Моники Левински, приняв на грудь мой многострадальный непрезидентский поток. Намочив платок, вытирается, улыбаясь. Умываемся, и я тяну ее на темную скамейку у служебного входа гостиницы. Усаживаю ее себе на колени и лезу рукой под платье. Лида, округлившимися от страха глазами, вперивается в мою наглую рожу, но, положив свои руки мне на плечи, позволяет делать все, что я хочу. Опять же, через пару минут девушка стонет мне в ухо: «Юра, Юра, что ты со мной? А-а-а-а!» Выгибается дугой и трясется, как под током. Здесь можно было бы включить авторское отступление, что теперь в энциклопедии попаданцев цикл «Нападающий вратарь» назовут порно-романом с гнусным поревом. Ведь изначально был просто повешен ярлык «Нечитаемый картон, написанный школьником-дебилом». Теперь вот еще и порнуху могут пристегнуть. А, как по мне, то в жизни людей бывают романтические моменты, такие вот, как у Лиды с Юрой перед гостиницей. И, возможно, перед смертью в старости наши герои вспомнят этот шаловливый эпизод вместе с другими значимыми моментами жизни, прежде чем сделать шаг в вечность. Глава 4. Мужчине следует остерегаться женщины, когда она любит, ибо тогда она готова на любую жертву, и все остальное не имеет никакой ценности в ее глазах. Фридрих Ницше, философ. 27 мая 1950 года, Киев. После утренней тренировки тренер объявил, что после матча состоится вечер дружбы. Приглашены футболисты киевского «Динамо» и мы. На вечере будет съемка для теленовостей. Возможно, будут присутствовать украинские руководители. Амосов, подняв руку, поинтересовался: «А можно с собой привести девушку? Там ведь песни будут и танцы». Гайоз Иванович пошушукался с представителем горкома партии и кивнул. Футбольный народ недовольно загудел. «Предупреждать надо, где мы перед матчем подругу найдем?» Находчивый Шувалов тут же предложил выход: «А давайте всей командой после матча будем автографы раздавать». Услышав довольное гудение команды, Серый заметил: «Вот теперь точно не проиграем». Амосов, посовещавшись со мной, позвонил со стадиона «Элиния». Сказал, что у служебного входа на стадион для них с Лидой будут оставлены два билета, а после игры идем на торжественный вечер. Колобок смотрел на все это и брезгливо кивал, типа «бросайте меня, сволочи». Я взял у Серого трубку. «Привет, Элина, это Юрий. Скажи, а вы могли бы с собой еще одну подругу взять?» «Что? Есть такая? А рост?» «Как у тебя? Годится. Оставим три билета. Да, форма парадная». «А она красивая?» — тянет Колобок, когда я положил трубку. «Себе-то вон каких отхватили. Как хоть зовут?» «Вера? Она мне уже нравится». 14.00. Республиканский стадион имени Н.С. Хрущева забит под завязку. Серега, услышав голос Элины, помахал куда-то в том направлении. Колобок вглядывается в трибуны, пытаясь разглядеть незнакомую Веру. Я же просто представляю звонкий голос новой подруги и дурацки улыбаюсь. Оглядываюсь на команду. Да все дурацки улыбаются, глядя на недоумевающих соперников. Нас объединяет тайна. Все в предвкушении знакомства с девушками. Осталось только сыграть нормально. Ленинградский судья дает свисток. Начинаем. Первые минут 10 хозяева при поддержке зрителей мощно атаковали. Потом Шувалов с моей подачи замочил в штангу, а Аботов, коряво добивая отскок, умудрился попасть в лежащего вратаря. Затем Васечка через пару минут проверил прочность крестовины. Киевляне умерили пыл, дав возможность вздохнуть нашей защите. Колобок побежал бить угловой с правого фланга. Серый рванул с нашей половины в штрафную соперников. Мы с ним обговаривали такой вариант. Я поплелся на прикрытие правой бровки, уводя за собой защитника-персональщика. Инсайд киевлян, что встал рядом с высоким Амосовым при подаче мяча, попытался переиграть его в воздухе вместо толкотни в момент приема, что обычно устраивают защитники. Васечка же филигранно подал на поднявшего руку Амосова, и Серега сумел опередить соперника, точно загнав своей красивой башкой мяч под перекладину. После перерыва на поле случилось происшествие. Пока игроки, вышедших на поле команд, разбредались по полю, сбоку от наших ворот с трибун выскочил парень, схватил в руки запасной мяч и припустил на поле. Наш воротчик, сохраняя спокойствие, наблюдал, как нарушитель метрах в 5 от ворот подбросил мяч в воздух и попытался нанести удар по воротам. Срезка. Мяч катится по линии вратарской. К бузатеру уже бегут милиционеры, но тот успевает, сделав дугу, нацелиться на второй удар по воротам. Замах, удар и вновь мимо мяча. Мне это напомнило невезение наших российских команд во время ответственных турниров. Хотя, как говорится, везет сильнейшим. Наконец, поле под аплодисменты развеселившихся зрителей увели горе бомбардира. Второй тайм начался. Хозяева сбивают Шувалова на линии своей штрафной. Васек уже заметил в первом тайме, что стенка не прыгает при его ударе и заряжает аккуратно над головами. Уже легче. Минут через пять получаю пас от Колобка. Выдвигаюсь на ударную позицию перед штрафной, собираю на себя трех чужих игроков и тихонько качу в разрез на рвущегося к воротам справа Анисимова. Тот, сдержав ложный замах, уложил на газон вратаря, обежал его по дуге и закатил мяч в пустые ворота. 0-3. Киевляне жмут подор стадиона. Мяч мечется в нашей штрафной. И тут киевская девятка заряжает нам в девятку. Акимов лишь чиркнул перчаткой по залетающему в угол мячу. 1-3. На трибунах такое, словно они первенство выиграли. К концу встречи все изрядно наелись рывками. Даже двужильный Шувалов едва переставляет ноги в центральном круге, ожидая передачу. Наша очередная контратака заглохла, и Ильин отпасовал мяч к центральному кругу на Колобкова. И наши, и хозяева, переводя дух, выходят из штрафной. Лишь я один, подняв руку, делаю движение к воротам. Васечка, как компьютер, моментально просчитал ситуацию и отдал мне пас точно в район 11-метровой отметки. Для меня было важным лишь правильно принять мяч и катнуть его мимо выскочившего на меня вратаря. От левой штанги круглый влетел в ворота. 1-4. «Выноси готовенького!» Из служебного входа в автобус тянутся местные игроки. Они, вероятно, с изумлением наблюдают, как к 10 столикам тянется вереница болельщиков, а некоторые девушки, получив автограф, сияя от радости, становятся за спиной приезжего футболиста. За мной стоит известная Лида, за Серегой изумительная Элина, а рядом с Васечкой сидит звездная Вера. Артистка Васильева, смущаясь от просьб болельщиков, тоже подписывает листочки, еще не вжившись в роль советской суперзвезды. Я, когда увидел, кого девчата привели, как и впечатлительный Васечка, потерял дар речи. Лицо этой девушки смотрело с афиш всех кинотеатров Союза. Вера была девушкой, про которых говорят «кровь с молоком». Пышущая красотой и здоровьем, она просто гипнотизировала окружающих. И делала это не намеренно. Просто она была такая. Артистка быстро нашла с Васечкой общий язык. Оказывается, она тоже в детстве пасла коров в деревне. Оробевший поначалу Васек перестал коситься на ее золотой значок сталинской премии, по которому, как пошутила Вера, можно бесплатно ездить в общественном транспорте. Эта награда тогда была сравнима со званием Героя Советского Союза или Героя социалистического труда. Ко мне подошел паренек в солдатской форме с петлицами ВВС. «На кого пишем, солдат?» — спрашиваю смутно знакомого болельщика. «Кирилл Лавров, вот определяюсь в театр. Буду, как Васильева, звездой Союза», — шутит будущий народный артист. «А может, назад на Итуруп пешки к вылету готовить подпишусь?» «Не, на Итуруп не надо, у вас в театре все получится», — говорю я другу из прошлой жизни и беру листочек для следующего. Включаю нимб и читаю. «Виталий Коротич». «Ба!» Один из забивальщиков гвоздей в гроб Союза. А может, и не будет он в этой реальности рыть могилу великой стране? Может, станет просто ездить по республикам журналистам и сочинять интересные истории? Когда не вышедший на охоту за девушками воротчик Акимов дал команду на погрузку, толпа болельщиков возбужденно загудела и поползла, сминая милицейский кордон к столам. «Ноги!» — крикнул Амосов и, схватив Элину за руку, рванул к автобусу. В салоне, не рассчитанном на такое количество живых душ, некоторым мальчикам пришлось постоять. Я, как галантный кавалер, усадил Лиду рядом с женатиком Акимовым, на которого чары девушек не особо действовали. Он рассказал, как его жена, многократная чемпионка Союза по легкой атлетике, строит на работе чиновников рангом поменьше и чехвостит их для